Не боись, майор, прорвемся. Я закончил набивать магазин и щелчком вставил его на место. Майор не боялся. Ему вообще как-то попроще было. Обколотый обезболивающим, он уже 2 или 3 часа был без сознания. Лишь хриплое дыхание да невольные стоны, вырывающиеся, когда я его резко сбрасывал на землю, говорили о том, что он еще жив. Я осмотрел его повязку, убедился, что она не съехала на бок. Тяжело вздохнул и, повесив автомат на шею, вновь взвалил майора на плечи. «Ох и бугай же ты, братец!» Майор был не меньше меня, а это значило, что 90 кг в нем точно наберется. Плюс моя снаряга, автомат, плюс каска, броник и сидр-трехдневка. Короче, нельзя сказать, что я бабочкой порхал между деревьями. Ублюдочные байкеры гнали нас несколько часов. И откуда у них настырность такая? Я всегда считал, что они только на мопедах своих гонять сутками могут, а оно вон как оказывается. Прут пехом, уткнувшись вслед, и не отстают, сволочи. Нельзя недооценивать врага, и это нам с учебки еще в башку вбивали. Хотя я и недооцениваю. Так, брыжу себе под нос, для поднятия настроения и чтоб не впадать в отчаяние, ибо дела наши с майором ой как плохи. А ведь ничто не предвещало.